Но откуда взять мужиков? Аббат поселил там новых, но ведь он их назад возьмет. А без мужика земле грош цена. Вот и смекай, что я тебе скажу. Ты там обеты давай кому хочешь, но с паном из Вельштына иди к князю Витовту воевать против татар. Коли затрубят в трубы до родин, не жди, покуда королева родит, и начнутся рыцарские ристалища, а выступай в поход, потому там может быть добыча. Ты знаешь, как щедр князь Витовт, а тебя он уже знает. Отличишься, богатые дары от него получишь. А что всего важнее, даст Бог, захватишь уйму невольников. Татар на свете тьма тьмущая. В случае победы по полсотни, а то и больше на брата придется. Тут Мацка, алчный до земли и мужиков, размечтался. Боже ты мой, пригнать с полсотни невольников, да поселить в Богданце, расчистили бы кусок пущи, поднялись бы мы оба. Знай, нигде так не разживешься, как там. Но Збышка покачал головой. Эва! Наторочить конюхов, которые жрут конскую падаль и к земле не привыкли. Какой толк от них в Богданце? К тому же я дал обет добыть 3 немецких гребня. Где я их найду у татар? Дал обет по глупости, такая и цена твоему обету. А моя рыцарская честь, как с нею быть? А как было с Ренгалой? Ренгала отравила князя, и отшельник разрешил меня от обета. Так тебя в Тынце разрешит аббат? Аббат получше пустынника. Тот не на монаха, а больше на разбойника смахивал. Да не хочу я. Мацка остановился и спросил, видно разгневавшись. Что ж будем делать? Поезжайте к Витовту сами, я не поеду. Ах ты, мальчишка! А кто к королю пойдет на поклон? И не жаль тебе моих косточек? На ваши косточки дерево свалится, и то не проломит. Да хоть мне и жаль было бы вас, все равно я к Витовту не поеду. Что ж ты будешь делать? Останешься сокольничем или песенником при Мазовецком дворе? А разве плохо быть сокольничем? Коли вам слушать меня неохота, а поворчать приспичило, ну что ж, ворчите. Ну куда ты поедешь? Что ж, тебе наплевать на богданец? Ногтями будешь землю ковырять? Без мужиков? Неправда. Ловко вы это придумали с татарами. Слыхали, что на Руси говорят? Татар, мол, столько найдешь, сколько их полегло в бою. А полонить никого не полонишь, потому в степи татарина никому не догнать. Да и на чем я буду гнаться за ними? Не на тех ли тяжелых жеребцах, которых мы захватили у немцев? Как же, догонишь на них. А какую добычу я возьму? Одни паршивые тулупы. То-то богачом вернусь в Богданец. То-то назовут меня Камесом. В словах Збышка было много правды, и Мацка умолк. Только через минуту он заметил. «Но тебя наградил бы князь Витовт?» «Это еще как сказать. Одному он дает слишком много, а другому ничего». «Ну тогда говори, куда поедешь?» «К Юранду из Спыхова». Мацка в гневе передернул пояс на кожаном кафтане и бросил. «А чтоб ты пропал!» «Послушайте», — спокойно сказал Збышка. Я говорил с Миколаем из Лугаляса, и он мне рассказал, что Юранд мстит немцам за жену. Я пойду на помощь ему. Ведь вы сами говорили, что мне не в диковину драться с немцами. Я знаю их повадки и знаю, как одолеть их. Да и там, на границе, я скорее добуду павлиньи чупруны. А вы знаете, что павлиний гребень какой-нибудь кнехт на голове не носит? Выходит, коли Бог поможет добыть гребни, то поможет взять и добычу. Ну, а тамошний невольник — это вам не татарин. Такого поселишь в бару, век не пожалеешь. Да ты, парень, что, ума решился? Ведь сейчас нет войны, а Бог весть, когда она будет».